Глава 24. Эликсир 3. В деревню въезжали потемно. Дома приветливо горели золотым теплом окон, собаки лаяли на незваных ночных гостей. Марта встретила нас на крыльце дома Браев, кутаясь в толстую шаль. Осенние ночи становились все холоднее и холоднее. Ничего не изменилось. Дом пустовал, Браи отсутствовали, но стало как будто немного легче дышать. Мальчишка на кровати метался весь в поту. Источник борется. Так и должно быть. Кидает то в жар, то в холод. Первую порцию лекарства я давала лично. Одна капля золотистого эликсира на стакан воды. Выпаивала долго. Мальчик пил медленно, сглатывая с трудом, то и дело проваливаясь в беспамятство. Давать полдекады два раза в день. Капля на стакан. Вода обязательно не холодная. Я инструктировала Марту, отдавая ей пузырек. А ларийцам увеличить дозу вдвое, если заразились. И разово капля на стакан для профилактики. По крайней мере, устойчивый иммунитет должны будут приобрести. Марта бережно припрятала флакон в один из карманов многочисленных юбок. «Насколько хватит, мисси, чтобы не болели?» «Устойчивость к заражению моровым поветрием? Я не знаю, Марта. Точнее говоря, я не помнила. Зима, две, три. То, что действие вакцины не бесконечно, это очевидно. Но сроки стерлись из памяти. Чудо великого, что я вообще смогла вспомнить рецепт, виденный всего несколько раз. Нужно будет, сварим еще. И, Марта, как остальные?» Я имела в виду аларийцев на границе, в дивизиях, в других клановых деревнях. «Все уже знают, мисси. Готовы ждать. Главный отвечает». Знахарка отвечала коротко, по своей привычке немного растягивая гласные. Я успокоилась. Если Ликас отвечает, значит, вопрос будет решен. Второй флакон ему. «Я буду через пару лун. Проверю. Если что, сразу шли вестника». Марта в ответ усмехнулась. «Действительно, зачем им вестники? Или пусть Лика скажет, я буду». Спать хотелось неимоверно. Домой, в кровать. Завтрашняя утренняя тренировка виделась только в темных красках. Может, отпроситься у мастера в свете текущих событий? Малодушная мысль мелькнула и исчезла. «Это нужно мне, не наставнику. Я и так отстаю по всем фронтам». На выходе из дома Марта удержала меня за рукав халата и утянула в кухню. Добротную, с большой беленой печью, сложенную из камней, широкими деревянными лавками и просто огромными по размеру стульями. Мне уже было интересно познакомиться с хозяином такого дома. Он должен быть просто великаном. «Мисси...» Марта колебалась, подбирая слова. «Говори, как есть, Марта. Уже не до того, чтобы плясать вокруг да около». «Старая Марта не знает многого, но видит». Мисси запуталась. «Думает, тут ответ». Она дотронулась суховатым пальцем до середины моего лба. «А он тут». Рука опустилась на сердце, прямо туда, где сходились в центр силовые линии каркаса внутреннего источника. «Спит». «Кто спит? Темный источник? Может, Марта видит, как его разбудить?» «Марта...» Она сразу отрицательно покачала головой. «Марта знает, что там», — она показала на грудь. «Стена! Вот такая!» Руки знахарки взметнулись в потолок. «Ломать нельзя. Ломать, все рушить, долго строить. Но любую стену можно обойти». «Обойти стену, которая мешает активировать темный источник?» Я тряхнула головой. «Мы можем показать», — прозвучал тихий, вкрадчивый голос. У косяка двери в своей извечной позе стоял Ликас. Подслушивал? Хотя зачем это ему, если у них все коллективное и общее? «Показать?» Я была настроена скептически. Никогда не слышала, чтобы хоть кого-то аларийцы могли включить в свой круг. «Это значит, вы влезете в мои мозги, мастер? Все одновременно?» Ликас расхохотался. Свободно и расслабленно, сморгивая слезы от смеха, как будто это была просто превосходная шутка. Звук гулко отдавался в пустой кухне и коридорах первого этажа. Марта тоже смеялась, тихо колыхая большой грудью, извиняя сережками. «Прямо шутка века!» Короткий обмен взглядами, и Ликас отступает, разочарованно дернув уголком губ. «Рано!» Марта отрицательно качает головой. «Я могу показать Мисси, что я видела. Источник. Темная сила. Много темной силы. Если это поможет...» «Марта, если есть вероятность, что это может помочь, давай!» Я вздохнула. «У меня осталось 2 декады до приезда нового светлейшества из столицы вместо Виртуса». Я скривила губы и надула щеки, изображая высокомерных светлых. «Все не просто плохо. Все очень-очень плохо. Дядя сказал, что светлые предлагали патронаж». Слово произвело магический эффект. Они снова переглянулись, как бы общаясь без слов. Ликас напрягся, сжав кулаки. «Патронаж!» Он прокашлялся, потому что внезапно осип голос. «Это когда забирают из семьи Мисси?» «Примерно так, Ликас. Примерно так. Дядя отбился, но никто не знает, что этим столичным высшим взбредет в голову». «Ваш новый наставник может заблудиться. Леса у нас в Северном густые, места дикие, ягоды, опять же, не все съедобные, травки разные». Ликас усмехнулся. «Заблудится на декаду 2-3. Пропадет один, пришлют 2-го и 3-го. А там и до дознавателей недалеко. Надо решать кардинально. Нет светлой силы — нет проблем. Но, — я подумала, — если не будем успевать, пару декад можно и поблудить. Только не дольше, Ликас». Ликас кивнул, хлопнув в ладоши. «Принято». Марта сзади на столе уже расставила полукругом и зажгла свечи. Толстые белые и витые тоненькие зеленые. С травой? Ликаса вытолкали из кухни и приперли дверь деревянным засовом, чтобы не мешали. Марта поднесла мне ледяной колодезной воды, умыть лицо и руки. Холодный настолько, что заломила зубы. Свечи горели ровно. Травяные чадили чем-то неуловимо знакомым. Какая-то очень знакомая травка. Галлюциногены. Голова кружилась и ехала. Марта начала расплываться перед глазами. Мы сели рядом в окружении свечей. Знахарка протянула мне навстречу руки и крепко переплела пальцы, тщательно следя, чтобы не коснуться браслетов на запястьях и родового кольца. Она начала напевать что-то монотонное, изредка притопывая ногой в такт. Звенели браслеты и сережки. Дым кружился в воздухе. Я поймала свое отражение в ее глазах и уже не смогла разорвать контакт. Я падала. Смех. Смех колокольчиками. Деревенские бабы собрались у колодца и что-то обсуждают. Пучки трав сушатся над печкой. Старая плетеная корзина. Марта. Моложе и красивее. В волосах еще нет седины. Парень из кочевых разухабисто прыгает через костер в таборе. Не то. Как будто большая рука торопливо отлеснула страницы, настроив фокус на нужном видении. Марта уже здесь и старше. Большое серебряное блюдо, наполненное прозрачной водой. Свечи. Она смотрит в воду. Видящая. Вода в блюде пошла мелкой рябью. Размылась, и я увидела себя со стороны. Какая же я худая и несуразная. Непослушные волосы торчат в разные стороны. Я сижу в центре рунного круга. Место знакомое. Трава и камни. По периметру круга звездой еще 5 человек. 5-лучевая звезда. Все темные. Сила двигается в воздухе от меня по кругу и равномерно распределяется между всеми. Лиц не видно, просто неясные фигуры. Это формация боевой звезды? Передатчик. Я пыталась рассмотреть ближе, но все закружилось, и меня выкинуло из видения Марты. В кухне резко похолодало. Кожа пошла мурашками. Мы расцепили руки, и я заметила, что Марта устало утирает пот краешком платка. Это далось ей нелегко. Мисси. Она глотнула воды, прежде чем продолжить говорить. Это то, что видела старая Марта. Вы сможете разобраться. Да поможет великий. Я кивнула, благодарно пожав руки знахарке. Нужно хорошо это обдумать. Марта привычно затушила фитили свечей пальцами и спору убрала со стола. Ликас ждал меня в коридоре. Ликас. Голос звучал устало, я почти валилась с ног. Клятвы на вас действуют избирательно. Нужны гарантии, что будут молчать все. Каждый. Об этом уже позаботились. Ликас отрывисто по-военному кивнул. Ни слова, ни мысли. И... Мор всегда собирает свою жатву. Всегда. Нужна хотя бы пара жертв. Жертв будет четверо, Мисси. Они давно просились в предгорье. А трупы... Трупы представим. Он оскалился. Ликас, проконтролируй лично. Это игры не нашего уровня. Если это всплывет... Езжайте спать, Мисси. Спокойно езжайте спать. Ликас развернул меня к выходу и придал ускорение, шлепнув ножными гладия по попе. Увернуться я, как всегда, не успела. «Тренировка завтра, как обычно». Старый хрыч. Мы вернулись в поместье глубокой ночью. Пока Нэнси расплетала мне волосы и готовила чай, я размышляла над видением Марты. Звезда. Боевая звезда. 5 лучей и 1 передатчик в центре. Никогда не слышала и не читала о том, что формация звезды может разбудить источник. Перераспределение сил? Какие-то дополнительные условия? У дяди в хранилище было несколько книг на эту тему. Я никогда особенно не интересовалась боевыми построениями, просто потому что боевка — это боевка, а не целительство. Но в моем случае нужно использовать и проверять каждую из вероятностей. Утро в поместье Блау началось с печальных новостей. Управляющий сообщил о пожаре в деревне. Сгорело 2 дома. Дом деревенского кузнеца Брая со всеми дворовыми постройками и конюшней, и соседний. По счастливой случайности никто из Браев не пострадал. Они всей семьей уезжали на свадьбу родственника в соседнюю деревню. Но жертвы были. Сверху, над конюшней, организовали временный лазарет для приболевших аларийцев. Из огня они выбраться не смогли. 4 трупа обгорели до неузнаваемости. Причина пожара — неосторожное обращение с артефактами огня.